Когда настало время уходить, она не хотела брать денег, несмотря ни на какие уговоры. Артур немного говорил по-французски, Сэм же только жестами выразил благодарность и поцеловал радушную парижанку. Парни хорошо знали, как плохо в городе с продуктами и каким ценным подарком является скромная тарелочка печенья. Сэма взволновало посещение бистро. «Может, война — это, в конце концов, не так уж плохо?» — думал он. «Может, стоило в ней участвовать?» Ему было 22 года, и он чувствовал себя так, словно покорил весь мир, или, по крайней мере, его важнейшую часть. Артур улыбался, глядя на друга. Ему самому почему-то больше нравился Рим, возможно, из-за того, что до войны он уже в нем побывал. Рим был для Артура чем-то особым, как Париж для Сэма, хотя тот и попал в него впервые. «Мне даже не хочется возвращаться в Штаты, представляешь, Паттерсон? Глупо звучит, а?» Говоря это, Сэм обратил внимание на молодую женщину, которая шла впереди и уже не слушал ответа Артура. Ее огненно-рыжие волосы были связаны на затылке в узел, темно-синее креповое платье от старости местами лоснилось, но подчеркивало все достоинства ее фигуры. Своей гордой осанкой она словно говорила: «Мне некого и не за что благодарить. Я пережила немецкую оккупацию и никому ничем не обязана, даже американцам и другим союзникам, освободившим Париж». Сэм не мог оторвать глаз от ее стройных ног и покачивающихся бедер. Разговор с Артуром прервался. «Тебе не кажется?» — спросил Артур. «А что?» Сэм не мог сосредоточиться на словах друга. Все его внимание обратилось на рыжие волосы, худые плечи и гордую походку. Незнакомка остановилась на углу, потом пересекла мост через Сену и повернула на набережную Монтенбло. Сэм невольно следовал за ней. «Куда ты идешь? Еще не знаю». Голос у него был напряжен, глаза серьезны, словно потери ее из виду, хоть на мгновение, угрожала чем-то ужасным. «Что ты делаешь, а?» Сэм посмотрел на Артура отсутствующим взглядом и ускорил шаг. И тут Артур тоже заметил ее. Он посмотрел на нее как раз в тот момент, когда девушка повернулась к ним, словно вдруг почувствовала их за своей спиной. Лицо у нее было похоже на камею. Матово-белая кожа, тонкие черты, огромные зеленые глаза пронзали преследователей насквозь, поочередно, и, казалось, предупреждали, что приближение опасно. Сэм был парализован своим незнанием французского и ее неприветливостью, но когда рыжеволосая парижанка пошла дальше, ринулся за ней с еще большей решимостью. «Ты когда-нибудь видел подобные лица?» — спросил он у Артура, не глядя на него. «Я никогда не видел женщину красивее». Она излучала нечто, сразу привлекавшее внимание, а также силу, чувствовавшуюся на расстоянии. Эта девушка была не из тех, кто забрасывал цветами маршевые колонны союзников и был готов повиснуть на шее у первого встречного солдата. «Да, симпатичная девушка», — согласился Артур, сознавая неадекватность своего определения, но в то же время чувствуя некоторое смущение от того, что Сэм так настойчиво следует за ней по пятам. «Но мне все же кажется, что она не в восторге от того, что мы за ней увязались. Заговори с ней», — как завороженный попросил Сэм. Дистанция между ними сокращалась. «Ты спятил? Она же минуту назад послала нам далеко не дружелюбный взгляд». Незнакомка исчезла в магазине, а они беспомощно остались стоять на тротуаре. Ну и что дальше? Артуру, похоже, неловко было преследовать эту женщину по улицам Парижа. Победить или не победить, или, но все равно это ему не нравилось. «Подождем, давай пригласим ее на чашечку кофе». Сэм вдруг пожалел, что они съели те дешевые печеньица, они забрали их с собой. Она такая худая, наверное, годами не видела печенья, — подумал Сэм. Я-то что, просто полз себе на брюхе по Северной Африке и по Италии, а потом по Франции на четвереньках пробирался. А вот она пережила немецкую оккупацию, притом, будучи женщиной, это несравненно тяжелее». Ему вдруг захотелось оградить ее от всего случившегося с ней в прошлом и защитить ее от возможных еще неприятных происшествий, поскольку по Парижу носились толпы опьяненных победой солдат союзнических армий. Она вышла из магазина с кошелкой, в которой были два яйца и буханка хлеба, и с нескрываемым раздражением взглянула на поджидавших ее американцев. Сверкая глазами, она что-то сказала Сэму, но тот ничего не понял и попросил Артура перевести, что она сказала. Ее слова явно были не из приятных, но Сэма это не расстроило. Главное, что она заговорила с ними». Артур, глядя на Сэма, покраснел от стыда. Вообще, это было на него не похоже. В Риме, как и везде, Сэм вел себя прилично. Дальше объятий, поцелуев, нескольких щипков дело не шло. Но тут появилось нечто новое, что не нравилось Артуру. Она говорит, что если мы сейчас же не отстанем, то она пожалуется нашему командиру и потребует, чтобы нас арестовали. И, по-моему, Уокер, она не шутит. «Скажи ей, что ты генерал!» — ухмыльнулся Сэм. К нему, похоже, возвращались апломб и юмор. «Бог ты мой, ну скажи ей, что я в нее влюблен!» «Может, пользуясь случаем, предложить ей также плитку шоколада и шелковые чулки? Сэм, пожалуйста, опомнись, оставь девушку в покое!» Поразившая Сэма особа тут же зашла в другой магазин, но он, очевидно, не намеревался оставлять ее. «Пошли!» Артур безуспешно пытался уговорить друга уйти, и пока они спорили, девушка вышла из магазина и направилась прямо к настырным преследователям. Она остановилась рядом, и Сэм подумал, что сейчас ему станет плохо от такой близости ее тела. У нее была такая матово-белая кожа, что Сэму захотелось коснуться ее руки. Между тем незнакомка попыталась выразить свой гнев, употребляя известный ей скромный набор английских слов. «Идите отсюда, идите назад, уходите!» — кричала она. Несмотря на стилистические огрехи, парни уловили суть ее обращения. Казалось, она намерена надавать им пощечину, особенно Артуру, словно надеялась, что он, как более восприимчивый, повлияет на Сэма. «Гэтс, come, please!»